Глава 16. Смотритель. Как только Кобольд покинул наши клановые владения, я извлек из инвентаря два семечка башен хаоса и пожелал интегрировать их с уже построенными магическими башнями по обе стороны ворот замка. Для новых сооружений просто не осталось места. Да и не нужно это. Кобольды все рассчитали идеально, а двух башен хаоса будет достаточно, чтобы обезопасить замок от проникновения даже самых высокоуровневых игроков и NPC. Страшно представить, на что будут способны эти башни, подключенные к столь мощному источнику энергии, как сердце Дракхара. Оставшиеся три семени я приберегу и усилю ими защиту храма. Стоило подаркам хаоса соприкоснуться с каменными кладками башен, как их окутало алым маревом, и появился таймер обратного отсчета. Через час модернизация башен будет завершена. В качестве бонуса за крупный заказ кобольды открыли доступ к редкой модификации смотрителя с расширенным набором функций, проговорила Элли, которая, как и все мы, на ходу знакомилась с функционалом замка. «Смотритель?» — переспросил я. «Это что-то вроде искусственного интеллекта, только в антураже магического мира», — пояснила Элли. «Если опустить всю шелуху описания, то останется просто многоцелевой NPC, управляющий замком, который способен выполнять обширный спектр задач. Смотрителю можно сгенерировать любую внешность, нанять слуг помощников или купить специализированных големов, и он будет следить за порядком в замке. Давай сделаем его зеленокожим коротышкой с длинными ушами и назовем Йодой», — возбужденно проговорил я и добавил, «замок сейф безопасности будет. Магистр-джедай проследит за этим». «Да хоть говорящей собакой его сделай, назови Шариком, лишь бы смотритель выполнял свои функции», — улыбнулась Элли. «Чем бы дитя не тешилось?» «Уже тише», — проговорила девушка и озорно показала мне язычок, когда я хотел возмутиться. «Долго вы собираетесь дурака валять?» — прервал нашу шутливую перепалку Пек. «У нас работы непочатый край. С одним разломом головной боли столько, что была бы в Вирте такая возможность, я бы уже посидел. На твое сообщение откликнулись тысячи игроков, среди которых много высокоранговых мастеров. Я один не выгребаю». Кол и остальные сразу открестились от роли моих помощников. Им лишь бы киркой махать, да мобов убивать. Не хотят думать головой. Фок, забирай из Кайберхолла сотню гвардейцев и бери под охрану новую клановую цитадель. Достав из инвентаря амулет связи, приказал я. Когда распределишь подчиненных по постам и назначишь смены, поднимайся на уровень управления. Будем ждать тебя там. Пек прав, пора заняться делами. Уже все готово. Послышался лаконичный ответ с легкой примесью ехидства. Мало сам догадался, когда на весь клан прогремело сообщение о завершении строительства замка. Словно в подтверждение его слов, на площади начали появляться коты, экипированные по первому разряду. Молодец, Фок. Пока я тупил, он уже начал действовать. Бойцы быстро сориентировались на местности, легкой трустой побежали по извилистому мосту в сторону ворот, где их ожидали мы. На бегу, козырнув начальству, коты оперативно разделились на два потока и начали занимать посты на стенах замка. Замыкающая двойка осталась охранять ворота. Фок замыкал процессию. Он грозным взглядом осмотрел стену, удовлетворенно кивнул и, убедившись, что все в порядке, подошел к нам. «Замок Карусан взят под охрану гвардии клана Кайбер», стукнув себя кулаком в область сердца, отчего по округе разнесся металлический звон, словно ударили в гонг, доложил капитан Фок. «Благодарю за оперативность», — кивнул начальнику гвардейцев я. «В Кайберхолле все спокойно?» «Если не брать в расчет толпу шныряющих повсюду неумирающих, то да, серьезных происшествий за последнее время не случалось. Башни Великого Хаоса надежно контролируют все пространство кланового квартала. А сам вид этих величественных строений отпугивает потенциальных воришек». «Намек понял», — улыбнулся я. Фок не говорил напрямую, что ему не хватает бойцов для охраны всех клановых объектов, но дал понять, что не помешало бы и выполнить обещание. «Разрешаю увеличение штата гвардии до максимальных 9000 бойцов. Условия найма прежние. Очередная статья расходов в бюджете клана. Плюс 8500 NPC на зарплате. Пусть суммы там не такие солидные, как у граждан Федерации мастеров, но все равно, такими темпами можно очень быстро растратить отжатые у фракции порядка миллиарды. А значит, надо заботиться пополнением клановой казны. Ок, когда закончишь найм рекрутов, отправляй опытные рейдовые группы на зачистку подземелья от призраков. Элли выдаст тебе доступ к редким артефактам, мифриловым ядром. Их надо заряжать по мере изготовления и возвращать на склад. Помимо того, что заряженные мифриловые ядра могут открывать доступ к заклинаниям различных ступеней, они являются очень ценным и баснословно дорогим товаром. Цена такого ядра 4-го уровня переваливает за несколько миллионов золотых, а начиная от 5-го вообще исчисляется десятками миллионов. Это я не говорю, что заряженное мифриловое ядро является составной частью Армагеддона. Помимо мифриловых ядер с призраков выпадает лут, который, согласно контракту, рейдовые группы обязаны сдавать на склад, так как экипировка и гвардейцев снабжает клан. Чем выше уровень призраков, тем ценнее добыча. Кобольды рассказывали, что с мобов 250+, можно получить призрачную материю. Это очень ценный ресурс, который вместе с мифрилом используется для изготовления одежды для магических классов. Переместиться в подземелье можно через портал. Также надо организовать отряды защитников, которые будут прикрывать работающих в подземельях рудокопов. Эта гора очень богата ценными ресурсами. Охрану песочницы, то есть верхнего яруса подземелья, на себя возьмут рейдовые отряды клана, но для добычи редких ресурсов придется спускаться намного глубже. И тут уже без помощи гвардии не обойтись. Нагруженный очередной порцией задач Фок назначил одного из своих офицеров ответственным за охрану Крусанта и отбыл в Дестро. Ну а мы, наконец-то, пошли к ближайшей лестнице, чтобы подняться на уровень управления. Кобольды оказались довольно хитры. Напрямую попасть на верхний ярус замка было невозможно. В принципе, решение очень грамотное. В случае прорыва врагов на внутреннюю территорию, эта превентивная мера облегчит работу защитникам и существенно замедлит захват замка. Немного побродив по пустынным, пока еще второму и третьему ярусам, мы подошли к единственной колонне, в которой находится лестница на уровень управления, где располагается артефакт, при захвате которого Кайбер лишится своей недвижимости. У входа уже дежурила пара гвардейцев, которые при виде лидера клана ударили кулаками в нагрудную броню в знак приветствия. А хорошо Фок натренировал своих бойцов. Приятно, черт возьми. «Святая Альтамеда», — присвистнул Пек, когда мы поднялись на верхний ярус Крусанта, миновали небольшой тоннель, оканчивающийся мифриловыми вратами, и оказались в шикарном просторном зале. Кобольды спроектировали ярус согласно их обычаям и политическим взглядам. Поэтому в конце зала, на отделанном мифриловом постаменте, был установлен шикарный трон, предназначенный, естественно, для главы клана. Центральная часть тронного зала оказалась немного вогнутой на манер блюда, а в середине этой конструкции, зависнув в сантиметрах в 20 над полом, полыхало сердце Дракхара. По периметру вогнутой поверхности полукольцом было установлено 20 кресел. Лишь напротив трона имелось свободное пространство. Стены зала тоже не были обычными. Они в режиме реального времени транслировали картинку с десятков артефактов, установленных по всему замку. Так сказать, система видеонаблюдения в магическом стиле. «Что это за Альтамеда, которую ты все время упоминаешь?» Первым отошел от шока я, так как за последнее время уже устал удивляться. «Так мы и называем нашу звезду», — пояснил приятель. «Чего же ты ждешь? Усаживай уже свой лидерский зад на трон и посмотрим, что будет». Илли хихикнула, но комментировать слова Пега не стала. «Ну а я чего? Пошел и усадил». «Доступ к функционалу управления подтвержден», — высветило сообщение система, и сразу после этого интенсивность излучений, исходящих от сердца дракона, резко возросла. Очень быстро энергия начала обретать форму, и спустя пару десятков секунд в воздухе зависла подробнейшая иллюзорная проекция замка, на которой были отмечены все игроки и NPC, что в данный момент находятся внутри. Мысленными приказами я мог изменять масштаб проекции и выводить для всех как отдельные ярусы замка, так и каждый дом. Очень удобная штука. Можно заниматься конструированием помещений в режиме реального времени. Над проекцией замка разглядел надпись «Крусант, цитадель клана Кайбер, уровень 25». Приглядевшись, заметил пунктирную линию, которая тянулась от уровня управления в сторону соседней пещеры, где мы собираемся возводить храм хаоса. Сконцентрировав взгляд на этой линии, которую, кроме меня, похоже, не видит больше никто, получил подсказку от системы, что это тайный ход на случай экстренной ситуации, о котором знает только владелец замка. Подробный осмотр проекции замка показал, что нижний ярус полностью отведен под производственные нужды. Тут располагаются десятки разнообразных помещений размером от небольших мастерских до внушительных по объему многоцелевых цехов. У каждого такого помещения есть телепортационная связь с гигантским замковым хранилищем, откуда мастера смогут пополнять запас ингредиентов на крафт и потом переносить готовую продукцию. Само же хранилище физически располагается неподалеку от тронного зала, и попасть туда можно через неприметную дверь позади моего трона. Второй и третий ярусы были жилыми. Все пространство от пола до потолка было занято постройками. Игровые условности, связанные с несоответствием реальных габаритов отдельно взятой личной комнаты игрока и ее истинных размеров, позволяли существенно повысить количество помещений. Двери комнат в жилых домах располагались чуть ли не вплотную друг к другу, и по логике помещения должны быть крошечными, но на деле в распоряжении игрока будет трехкомнатная квартира со всеми удобствами. Слава пространственной магии виртуала! Помимо жилых построек, на уровнях были небольшие торговые точки и уютные домики, куда можно будет заселить ценных NPC-мастеров. Все постройки имели такой же, как и сам замок, уровень развития, и это открывало для нас массу возможностей. «Элли, надо обставить промышленный квартал самым лучшим оборудованием для крафта. Уровень мастерских это позволяет. Экономить не будем. Я сейчас перекину тебе требования по оборудованию от NPC-мастеров, которые согласились переехать в наш замок. Это задача в приоритете. Есть еще один список от мастера Гриня. Ему выдели самый лучший дом». «О, тебе удалось уговорить мастера Гриня. Отличная новость, Джей. Займусь этим немедленно. Ну и по остаточному принципу начинай заполнять склад замка разнообразными ресурсами, с которых крафтеры потом будут изготавливать нужные клану расходники. Потом, когда наладим логистику и распределим добытчиков по хлебным локациям, будем делать товары из собственных ресурсов. Ну а пока производственные мощности не должны простаивать. Закупать расходники в готовом виде гораздо дороже. Как только граждане Федерации начнут выходить из песочницы, подключай толковых людей к работе. Не нужно все тянуть одной. Теперь у нас много помощников. Как любит говорить тень, короля делает его свита. Прежде чем отправимся на новый материк, надо подготовить грамотные кадры, которые не угробят начатое нами дело. Как появится Аст, вводи его в курс местных торговых раскладов. Парень он своеобразный, но в сфере торговли крутится давно, должен быстро ухватить суть. Ну, за это можешь быть спокоен. Внимательно выслушав меня, проговорил Пек. Опыта управления у меня не так много, но проследить за качественным выполнением поставленных задач я в состоянии. Да и прав ты. Надо искать толковых людей. Они сейчас на вес золота. Пек, на тебе тогда организация процесса добычи в призрачном данже. Список встречающихся в подземелье месторождений есть в сети Дрграда. Мы друзья города, поэтому доступ к этой информации имеется. Скооперируйся с Фоком и отправляйте сводные бригады добытчиков и бойцов на глубокие ярусы. А как появятся Эста и Тао, то они организуют процесс добычи и прокачки в песочнице. «Понял», — кивнул приятель. «Вин займется организацией работы магического крафта. Пусть обеспечивает умников из научной касты необходимыми атрибутами. Мы должны сами зачаровывать предметы, накладывать усиливающие руны, разрабатывать новые заклинания, повышать силу умений и навыков, чтобы не зависеть от NPC-мастеров. А еще надо закупить строительный камень, много строительного камня, и подготовить игроков соответствующей профессии». «Что ты опять задумал, Джей?» Почувствовав неладное, спросила Элли. «Собираюсь построить клану летнюю резиденцию на побережье Теплого моря». Заметив, как удивленно расширяются глаза у Элли и Пега, по мере того, как я произносил эту фразу, с улыбкой ответил я. «Теневая гильдия передала мне координаты одного очень интересного сектора, богатого редкими типами ресурсов. И я собираюсь в ближайшее время добраться до него, так что вскоре пропаду из поля зрения». «Ох, Джей», — вздохнула Элли. «А мы потянем столько проектов?» «Придется», — уверенно кивнул я. «Глава теневой гильдии сделал мне очень выгодное предложение, отказаться от которого было бы верхом глупости. Да, мы не будем там одни, но другие кланы доберутся до того сектора еще очень нескоро, а выход к морю открывает грандиозные перспективы. Я собираюсь давать доступ в этот сектор только тем, кто пожелает связать свою жизнь с кланом и федерацией надолго и подпишет минимум 5-летний контракт. Поймите, Сейчас мы сильно отстаем от игроков протектората, и нами пока еще не занялись всерьез, лишь потому что правящая верхушка этих цивилизаций пытается спешно разгрести тот геморрой, что свалился им на головы после освобождения рабов, но поверьте, они быстро оправятся от этого удара и перейдут к активным действиям как в реале, так и в вирте. Если упустим момент сейчас, нас попросту задавят и лишат притока кредитов для развития Земли. И да, Пек, как только пройдет период интеграции генетического кода людей в базу данных «Притеч», я собираюсь выделить средства на развитие лидерам других планет. В долг, естественно. Земля — не благотворительная организация. Главное, чтобы к тому времени, как это случится, Федерация и клан Кайбер еще существовали. На этом было решено закончить мини-совещание. Элли с Пегом пошли заниматься делами, а у меня появилась свободная минутка, чтобы покопаться в настройках замка, активировать смотрителя и разобраться с выпавшими из Дракхара редкими атрибутами. Полчаса я поглощал доступную информацию и выяснил, что уровень смотрителя, а следовательно и спектр его возможностей, напрямую зависит от количества клановых очков, которые лидер в него вложил. Ограничение лишь одно — левел смотрителя не может превышать уровень замка. Клановые очки получить сложно. В Эстре они начисляются лишь за убийство рейд-боссов. За каждого босса клан может получить лишь одно очко. Тратить клановые очки можно на усиление построек или найм специфических NPC-помощников. Это могут быть бойцы, маги, саппорты, строители, ремонтирующие повреждения даже во время боя. Вариантов масса. И сила этих существ напрямую зависит от их уровня. 25-й левел замка — это приличный по меркам Эстери показатель. У топовых кланов замки перевалили за 30-ку, но с каждым новым уровнем производить апгрейд становится все сложнее, и определенная сумма клановых очков — лишь минимальная из проблем. За каждый уровень NPC-сущности требования клановых очков возрастают. За максимальный на текущий момент 25-й уровень придется выложить 200 очков. Благодаря убийству Дракхара мы можем позволить себе такие траты, но следует тщательно продумать состав и уровни нанимаемых помощников, потому как если их убьют, то клановые очки нам уже никто не вернет. Повезло еще, что повысить уровень существ можно без каких-либо проблем. Были бы очки. Смотритель решил генерировать максимального левела. Это, так сказать, мозг замка, которому будут подчиняться все остальные сущности. Судя по всему, этим NPC будет управлять довольно мощный скин. Вот с ним и посоветуюсь, каких помощников и какого уровня следует нанять, что я один буду голову ломать. От облика Йоды пришлось отказаться. После того, как я увидел пылающее сердце Дракхара, в голове четко сформировался правильный образ. Смотрителем Крусанта будет дракон. Не такой огромный, как Дракхар, а его уменьшенная копия, но обязательно дракон. Долго возиться с генерацией нужного образа не пришлось. Даже несмотря на калейдоскоп событий, которые в последнее время начали развиваться столь стремительно, что порой нет времени даже на секундную остановку, перед глазами до сих пор стоял образ свирепого дракона, с которым мне пришлось дважды сразиться. Система быстро поняла, что я хочу. Уже спустя несколько десятков секунд сосредоточие замка вспыхнуло, и напротив моего трона появился мини-дракхар. По габаритам черный дракон был немного меньше человека, что в условиях ограниченного пространства, наверное, правильно. NPC — сущность смотрителя как будто спала. Дракончик свернулся кольцом, положив голову на собственный хвост и укрывшись крылом. «Для активации смотрителя присвоите ему имя», — подсказала система. Долго думать над именем смотрителя не стал. «Нарекаю тебя Драк», — торжественно произнес я. «Ну а что?» Как мне кажется, очень подходящее имя. Есть сходство и с Дракхаром, что послужил донором образа, ну и отсылочка к слову «дракон» имеется. Над головой смотрителя тут же появились имя и уровень, а мне стала доступна его таблица статуса, в изучение которой я и погрузился, пока система заканчивала интеграцию скинов тела новосгенерированного NPC. Ну что сказать, я впечатлен. По своей силе смотритель замка 25 уровня сопоставим с игроком 250-го, причем упакованного в хорошую экипировку и с прилично развитыми атрибутами. К слову, смотрителю можно добавить аж 8 атрибутов, чтобы придать ему дополнительные свойства. И я уже знаю, какими будут 3 дополнительных атрибута. Драконья кровь, драконья чешуя и драконье пламя. Но этим займусь чуть позже. Для начала нужно тщательно изучить описание этих редких атрибутов. Чувствую, что как минимум два из них пригодятся и мне самому. Смотритель, наконец, пошевелился. Дракончик выгнулся, словно сонный котенок, зевнул, показав ряд острейших зубов, расправил крылья, словно потягиваясь после долгого сна, а потом заметил меня на троне. В несколько прыжков драк преодолел разделяющее нас расстояние и уселся напротив, обмотав хвост, оканчивающийся поблескивающим стальной синевой треугольным наконечником вокруг своего тела. «Привет, драк». Улыбнулся я, не понимая пока, как будет происходить общение со смотрителем. «Приветствую вас, Джей, лидер клана Кайбер», — приятным юношеским голосом ответил дракончик. «Чтобы выполнять свои обязанности максимально эффективно, я должен лично осмотреть замок. Разрешите приступать? Тебе нужна какая-нибудь помощь? И давай общаться на «ты». Можешь обращаться ко мне просто по имени». «Хорошо, Джей», — по-человечески кивнув головой, ответил драк. «Пока не завершу осмотр, помощь мне не потребуется». «Отлично, тогда приступай. Поговорим позже». Без лишних слов дракончик растворился во вспышке портального перехода. «Ух ты, он и так умеет». Глядя, как отметка смотрителя перемещается по иллюзорной проекции замка, подумал я. «Очень удобно. Можно будет вызвать смотрителя из любой точки замка, и он моментально явится». Пока появилась свободная минутка, надо разобраться с атрибутами. Итак, драконья кровь. Очень крутой атрибут, который серьезно повышает регенерацию очков жизни персонажа. Причем хитпоинты будут восстанавливаться даже в боевых условиях, когда обычная регенерация отключается, что реально круто. На первом базовом уровне атрибута скорость регенерации будет равняться 10 хп в секунду. У меня скопилось определенное количество свободных очков, так что можно будет разогнать регенерацию еще сильнее. Поднимать базу атрибута слишком расточительно. Лучше отдать оставшиеся карты кому-нибудь из друзей. Так с этим определился. Драконью кровь изучаю. Далее драконья чешуя. Тоже невероятно полезный для меня атрибут, который уменьшает входящий магический и физический урон. Причем уменьшает прилично. Даже базовая единичка в атрибуте дает минус 5% к физическому и магическому урону. А если разогнать атрибут свободными очками, то будет вообще сказка. Тоже беру себе одну из карт. А вот драконье пламя для меня бесполезно. Два слота под магические атрибуты я уже использовал, но для других игроков эти карты будут очень полезны. Дело в том, что драконье пламя и обычная магия огня — не одно и то же. Хоть ветки и заклинания у этих направлений магического искусства и имеют сходство, но драконье пламя имеет гораздо больше урон и разрушительную силу, чем магия огня даже с продвинутыми типами заклинаний. Клану будут очень полезны эти карты. Главное — подобрать для них грамотных и ответственных соклановцев. Так, что там у нас осталось из наиболее срочных дел? Дождаться возвращения драка, посоветоваться по поводу найма помощников, потом заскочить в Кайбер-холл и немного пообщаться с народом, а потом можно и выдвигаться к морскому сектору. Главное, чтобы меня не дернули в Реал по какому-нибудь архиважному делу.